«Он против», — поспешила встрять Глория. «Ха! Она из-за него думает», — съязвил Рокки. «Ну, как хотите», — Сокс пожал плечами. «Если $100 не интересуют вас, какую-нибудь другую пару они заинтересуют наверняка. Ты теперь хоть знаешь, — это он мне, — кто у вас глава семьи?» И они с Рокки расхохотались. «Ты что, вообще не способна вести себя хотя бы вежливо?» — спросил я Глорию, когда мы отошли. «Теперь нас могут вышвырнуть в любой момент». «Сегодня, завтра, какая разница?» «Такой зануды я в жизни не видел», — не выдержал я. «Иногда мне кажется, что лучше бы тебе и в самом деле отдать концы». «А я что говорю?» Когда мы снова двигались вдоль помоста, я увидел, как Сокс с Рокки дружно уламывают Виллоуэлла и Мэри Хоули, пару номер 71. «По-моему, Сокс уже заморочил ей голову», — хмыкнула Глория. «Теперь эта клуша Хоули от него не отвертится». К нам присоединились Джеймс и Руби Бейтс, и мы вчетвером двигались вместе. Мы снова стали друзьями, с тех пор, как Глория перестала внушать Руби, что та должна сделать аборт. «Вам Сокс предлагал пожениться?» — спросил Руби. «Ну, — сказал я, — а ты откуда знаешь?» «Кое-кому он уже предлагал». «Мы послали его куда подальше», — сообщила Глория. «Ну, свадьба на публику — вещь неплохая», — заметил Руби. «У нас тоже была такая». «Серьезно?» — удивился я. Джеймс и Руби держались так достойно и спокойно и были так влюблены друг в друга, что я представить себе не мог, что у них могла быть свадьба подобного рода. «Мы поженились на танцевальном марафоне в Оклахоме», — продолжала она. «Набрали разных подарков, долларов на 300. «Ее папаша преподнес нам в качестве свадебного подарка дробовик», — рассмеялся Джеймс.